Глава 23. Танцы с бубном. После ублюдского прыжка имбы на нарты из всего немалого количества дедморозовых шкур в пригодном для выделки состоянии остались только две. Да и те под вопросом в плане качества. Благо, кандидат наук помог Хурджину какими-то своими зельями. Просолили-то мы трофеи сразу, а вот пикелевание, дубление и прочие премудрости с этим уже шаман подсобил. Если в обычных условиях на обработку кожи требовалось несколько суток минимум, то тут с этими колбочками и порошочками они уложились часа в три и получили мягкий, на ощупь похожий на замшу, материал. «Кости так-то сам вырежу как надо», — заявил тролль. «На привалах у костра». Но коллеги на консилиуме решили, что снова должны помочь ему, и подарили какой-то местный легендарный резец на костяной же рукоятке и моток, покрытый окисью медной проволоки, и бутылочку особо мощного клея на растительных компонентах. И бусинок с бисером для украшательства. Хурджин отказывать не стал. Уважил шаманское сообщество, еще и в пояс поклонился, приложив одну руку к сердцу, а второй, как положено, махнув у пальцев ног. Тушу имбы, обалдевшим от радости местным, мы подарили целиком, хотя имели полное право на все трофеи. Не знаю, что они с этим рыболюдом собирались делать. Может, шурпу готовить? Или это уже уха получится? В любом случае, нам тащить с собой груду чешуи, костей и мяса в пару тонн весом точно не улыбалось. А расположение таежного странного народа, который называл себя осанами, в случае дальнейшего освоения аномалии нам очень могло пригодиться. Тем более выяснилось, что имба этот действительно никакое не порождение хтони. Был. Местные путались в показаниях и называли его то речным духом, ну какой же он дух, если его можно подорвать гранатой, то хозяином реки, бесхозяйственный какой-то хозяин, никакого хозяйства у него, по крайней мере, замечено не было, то демоном из древних времен. Но при этом хором утверждали, тот факт, что он вылез из речки и пошел крушить баню, нонсенс. Его епархия за речкой следить, лед по весне ломать, девок топить и рыбу из сетей воровать. Все знают, если клев плохой, это им богат виноват. Ну и там всякие еще другие занятия по мелочи. С монстрами хтоническими, например, дружбы у него никогда не было. Со снежными людьми сам на сам он постоянно махался. На это весь народ из Имбинского смотреть выходил. А вот так просто вылезти и пойти убивать кого-то на таком расстоянии от реки? Нет, что-то тут нечисто. Кто-то специально его выманил и на баню натравил. Тут они не сомневались. «Не знаете, кто это мог быть?» — поинтересовались шаманы. «Может, это не наши, а ваши недоброжелатели?» «Вообще-то», — шмыгнул носом Кузя, «вообще-то это кто угодно мог быть. У нас такие враги, что обосраться можно. Но мы не будем, пусть они сами обсираются». На такой позитивной ноте мы и покинули эти странные места. Нарты наши превратились в обломки, так что нагрузились поклажей уже сами, навьючив максимальное количество груза на Хурджина, ну и на меня, и Бахара, рюкзаки и личное оружие. Гоблин снова взгромоздился на тролля, а тот особенно и не возражал. «Дед торопит, однако», — говорил Олок. «Краска нужна. Деду очень нужно важное нам сказать так-то, а сделать это он может только лично. Потому пора, пора в Северо-Енисейский острог». Прощаться с нами никто не вышел, кроме этнографа. Он протянул Хурджину большую бутыль с самогонкой, на дне которой болталось что-то подозрительно похожее на красно-белые шляпки грибов, и сказал: «Ты это, заходи, если чё». Чем заставил меня прищуриться и присмотреться к нему повнимательнее. Но разбираться с его возможной попаданческой судьбой мне не хотелось. Имелся план осмотреть берега имбы на предмет причин вылезания имбы из имбы. Тем паче покроки, которые составили уроки и дополнили местные, надежная переправа находилась километрах в шести вверх по течению. Так что мы потрусили волчьей рысцой вперед, нашим обычным боевым порядком. С троллем в авангарде и мной в качестве замыкающего. «Смотрим, нюхаем, бдим!» — пробухтел я на бегу. «Если на нас кто-то объявил охоту, мы должны знать, с чем имеем дело». «Кстати!» Обернулся Кузя и потряс над головой склянкой с экшн-камерой. «Я батарейку поменял. В оазисе электричество работает. Но они об этом не знают. Лохи педальные. У нас вообще-то есть видос с имбой. Это будет реальная бомба. И с Дед Морозами тоже». «А вакуум?» — смахивая с лица снежинки, спросил я. «Как ты вакуум внутри сделал?» «Секрет, вообще-то!» Внезапно гоблин покраснел. Я и не знал, что гоблины умеют краснеть. Но заинтриговать меня Кузьма сумел, это точно. Что это за вакуумный насос у него такой припрятан? Или это скрытые возможности организма и естественных полостей тела? В общем, было о чем подумать на бегу. Следы ритуала обнаружил Бахар. Все-таки он родился чистокровным уруком, и обоняние у него работало не в пример лучше моего. «Кровь!» — сказал он. «Кровь, смерть и плохая магия. На другом берегу». И махнул рукой за речку, туда, где среди белого снежного покрова лесной опушки явственно выделялось большое грязное пятно. Лед на этом отрезке реки был тонкий, неровный, с торосами. Возникало такое чувство, что его недавно ломали. «Кузя!» — скомандовал я. «Метнись, погляди, что там и как. Ну и засними, нам доказательства лишними не будут». Гоблин попробовал повозмущаться, но я погрозил ему пальцем и сказал: «Если ты будешь верещать, я попрошу Хурджина, и он тебя швырнет через реку. Будешь у нас воздушной разведкой». Но паракордовым шнуром мы его обвязали. Мало ли, лед совсем тонкий, и наш незаменимый говнистый товарищ все-таки провалится. Еще мор рыбы начнется, этого мы допустить не можем. Матерясь и шмыгая носом, гоблин сначала осторожными шажками, а потом в припрыжку пересек неширокую реку, влез на скользкий обрывистый бережок и поднял над головой склянку с видеоаппаратурой. Подержав ее минуты три, он с бешеной скоростью ринулся обратно. «Вообще-то там какой-то капец!» — отдышавшись, доложил гоблин. «Кишки, месиво и великий понос! Звездочка в кружочке из кровищи и трупы, 5 штук вокруг! Ну и какие-то каляки-маляки намалеваны на снегу!» «Ять!» — сказал Бахар. «Магия крови, призыв демона, подчинение имбы. На Борнео даякские колдуны такую хрень могли вытворить. Мы с Кахаринганом их выискивали и потрошили одного за другим, одного за другим. Мало нам хтони, еще и демонов призывать. Мерзость. Я и не знал, что тут тоже демонологи водятся». «Водятся», — мрачно кивнул я. «Может, и не совсем тут, правда. Знаю я одну семейку, у которых это вторая специализация после артефакторики. Но они вроде как кровавыми ритуалами не баловались. До того, как попали в опалу. Вот гадство-то! Это что получается? Имба именно по нашу душу приходил». «Так-то что это меняет?» — пожал плечами Хурджин. «Имбу убили, других тоже убьем. Подвиги — это хорошо». Я покосился на правое предплечье. Никакой рыбьей головешки там пока не проявилось, и золотом ничего не светилось. Сколько времени уже подрабатываю резчиком, а все никак до конца не разобрался, как именно работает эта хрень. Может, потом все зачислится оптом, после изготовления бубна? Или коллективные подвиги не в счет? Черт его знает. «Ничего не меняет, верно», — откликнулся я. «Мы идем в Северо-Енисейск кипятить снегурочек». Средняя плотность хтони в Васюгане определенно была гораздо меньше, чем, например, в Сан-Себастьянской аномалии. Не знаю, существовал ли такой термин «средняя плотность хтони», и вообще проводили ли тут в научно-магических центрах какие-нибудь исследования, и писал ли кто-нибудь диссертации и статьи на эту тему, но я-то считал себя специалистом в хтонической проблематике, и потому пытался уложить в своей голове всю информацию в стройную систему. В конце концов, чем я хуже того шамана? Может, тоже стану кандидатом наук? Хтонических. Так или иначе, тенденция прослеживалась. Чем выше была плотность населения рядом с прорывом или аномалией, чем сильнее отклик в виде страха, гнева, крови и смерти получала хтонь, тем большим количеством упоротых монстров, жутких и мерзких паранормальных явлений и невероятных катаклизмов она фонтанировала. Если на маяке в каждом доме таились опасные твари, и за каждым углом могла поджидать липкая паутина, плотоядные растения, вонючая хищная лужа или еще какая-нибудь подобная хрень, то здесь, на сибирских просторах, все это разнообразие как-то терялось. Ну да, в нормальной тайге деревья не переходят с места на место, не клацают зубами и не жрут друг друга. Да и Дед Морозы стадами не носятся на 4 ногах. Но в целом... В целом, если не замечать всякой дряни типа болот из розовой биомассы, не концентрироваться на постоянном воздействии на организм хтонических миазмов и не углубляться в чащу, следуя похоженным тропам, можно было и забыть, что путь лежит внутри самой огромной аномалии в России. Ну да, на границах государства были каракумы и гоби, но там своя экосистема. Уверен, всяких джинов с ифритами там полно, и прочих ракшасов тоже. Точнее, их проекции из страхов моих однопланетников. Слово-то какое. Как они там в южных хтонях будут выглядеть? Да как угодно. Коллективное бессознательное, особенно коллективные страхи, явление непредсказуемое. Лосиные Дед Морозы с рожами Гринча Керри тому самое прямое подтверждение. Эх, если бы Роксана не была такой стерлядью, я бы попросил ее свести меня с ребятами-попаданцами из тех, что в научной среде закрепились. Может, и свояли бы кандидатскую вместе. Я бы в полях исследовательскую работу проводил, они бы данные обобщали. Стал бы солидным господинчиком, настоящим ученым, даже, может, дворянином. Докторская степень здесь автоматически дает личное дворянство, точно так же, как полковничье звание или там епископский сан. Интересно, а бывают полковники уруки? В каком звании Маухур? В атаманском, в каком же еще? Бахар удивленно глянул на меня. Таборные вожди уруков, когда в государево войско идут, получают звание походного атамана, а наследник престола, соответственно, августейший атаман всех орочьих войск. Наказным атаманом обычно кого-то из Рюриковичей ставят, хотя бывали исключения в пользу уруков. При этом, например, снага никогда выше Исаула прыгнуть не могли, хотя прямых запретов и не существует. Аологи? Хурджин даже притормозил с интересом, глядя на нас. Мне тоже было интересно. Во-первых, в какой момент я опять начал думать вслух, а во-вторых, откуда Бахар Двухголовый такой эрудированный взялся? Он же вроде читать не умеет. Это что же, не только я, но и другие уруки то ли сильно умные, то ли сильно тупые. Сначала коктейльчики, потом вот военная теория. Полно сюрпризов самое опасное племя на Тверди. А кем, по-твоему, был Яков Баклан Кавказский? Наказным атаманом орочих войск на Кавказе. Перерубал всадника одним ударом шашки от макушки человека до брюха коня. Кому, кроме олога, такое по силам? Ты дагеротипы посмотри при случае. Хочешь в сети, хочешь в энциклопедии. Там же он тролль троллем, пусть и в генеральском мундире. Я документалку смотрел, там показывали. Какие-какие дерматиты? Заинтересовался гоблин, чем сбил весь менторский тон Бахара. Не дерматиты, а как ты сказал? Гермафротипы, геморродиты. Ять, Хурджин, присядь немного, чтобы я до его щей поганых достал. Взбешенный урук подскочил поближе и принялся тянуться руками к гоблину. «А ну иди сюда, падла мелкая!» «Ша!» — выдохнул я. «Кажется, пришли. Все, как Орга говорил. Белая церковная колокольня и трубы с дымами. Точно, северо-енисейский острог». Мы дошли. На холме над рекой в заходящих лучах солнца виднелось явно обжитое укрепленное поселение. Острог выглядел именно острогом. Настоящая деревянная крепость. Стены, сложенные из огромных бревен высотой в 2 или 3 человеческих роста, массивные квадратные башни-срубы, крыши из дранки, ворота, окованные железными полосами, стража с винтовками. Не автоматы татаринова, конечно, без капли электроники, но оружие серьезное, на вид напоминало наши земные трехлинейки. Из такой приложишь мало не покажется даже безвременно почившему имбе. «Стой, стрелять буду!» — крикнули нам с надвратной башни. «Стоим! Не стреляйте!» Помахал я, задирая голову, чтобы рассмотреть своего собеседника. «Мы из Братска! На твари охотимся!» Дородный бородатый дядька в бекеше и меховом малахае целился в нас из винтовки. «Далеконько зашли, братские! Да вы никак орки? Странная компания! А Никитка, иди глянь-ка!» К стражу ворот присоединился еще один, тоже бородатый. «До утра никого не пустим. Снегурки разгулялись, головы людям дурят». «Да какие из нас снегурки?» — возмутился Бахар. «Ты на наши рожи погляди». «Да вижу я, кто вы, но не пустим. Снегурки гораздо мозг нашему брату пудрить. Утречком приходите». «Однако замерзнем!» Веско проговорил тролль, переложив обмотанную изолентой трубу из руки в руку. Охранники переглянулись между собой. «Можем дров вам спустить. Если завтра в гости зайти все-таки соберетесь, расплатитесь. Хошь деньгами, хошь товаром». Это «если» мне очень не понравилось. А вот Хурджину ему было хоть бы хны. «Так-то спускайте», — сказал он. «Большую вязанку, чтобы на всю ночь хватило. Я кости резать стану, спать не буду». Мужики нас не обманули. Вязанка и вправду была капитальной. И полежки колотые, одно к одному, сухие и пахучие. Мы разложили мини-юрту в пределах видимости острога, утоптали снег, застелили пол термопокрывалами, нарубили хвойного лапника и устроили себе более-менее сносные лежаки. Костер развели у входа. Каши сварили в котле, чайку нагрели. Хорошо сидели. Уже совсем стемнело. Кузя отправился дрыхнуть, а мы втроем решали, как будем организовывать ночное дежурство. «Вы спите», — сказал тролль, глядя в огонь. «Так-то я покараулю и бубен делать начну». «А снегурки?» — засомневался Бахар. «Ну, как и вправду, придут». «Однако, если придут, я справлюсь. Дед поможет». «Кому это надо так-то? Мне или ему?» Говорил он весьма уверенно, да и спать сильно хотелось. «Ты там это... Я даже не знаю. Ну, буди, если что!» Пожал плечами я. «Если огромный, как скала, самый надежный и верный товарищ, который к тому же еще и горный тролль-шаман, нас не устережет и прозевает нападение, на кого вообще рассчитывать?» Так что я полез в юрту, задвинул развалившегося Аки-звезда Кузю в угол компактно и, обнявшись с Кардом, моментально вырубился, едва голова моя коснулась играющего роль подушки рюкзака. Проснулся я от очень странного запаха. Даже не запаха, амбре. Терпкий мускусный аромат заполнял все вокруг, щекотал ноздри, проникал в легкие, стимулировал слюноотделение. Открыв глаза, я тут же увидел Бахара, который с ошалелым видом сидел на своем лежаке и смотрел на меня. «Чем там так воняет?» Хором проговорили мы, взгыгыкнули и полезли наружу с мечами наперевес. «Доброго утречка!» — сказал тролль и помешал что-то в котле своим стальным дрыном. «А я вот трех штук кипячу!» «А?» — обалдели мы. «Трех штук поймал, однако, и кипячу!» — пояснил он. «Как думаешь, три штуки хватит?» «Кого? На что?» «А вот!» Он протянул руку куда-то во тьму и достал оттуда бубен. Даже не бубен, а бубен. Вот это был инструмент так инструмент. Гигантский, под стать своему хозяину. Диаметром где-то 1,20 м, с каркасом из ребер рыболюда, мембраной из шкуры Дед Мороза, украшениями из бусинок и бисеринок имбинских шаманов. Выглядел великолепно. «Нужно раскрасить так-то», — сказал Хурджин. «На краску эссенция Снегуркина пойдет. А ты узоры сделаешь. Лучше тебя никто не сделает». «А колотушка?» — спохватился я. «Мы забыли про колотушку». «И ничего не забыли», — отмахнулся тролль и с совершенно житейским видом разломал свой дрын на две одинаковые половинки. «Вот они, две колотушки, одна на запас». «Это хорошая вещь, она с нами за бубном ходила. Пусть теперь послужит и дальше вместе с ним, однако». «Изящное решение», — не мог не признать я. «Так ты что, трех снегурок поймал и кипятишь? А как они?» «Так-то бабы, с жопами и цицками», — пояснил Хурджин. «Только не настоящие, из снега». «А как ты их?» «Известно как». Он помахал двумя обломками дрына в своих руках. Тут же изнутри выкатились чугунные шары и упали в снег. «Понятно». «Однако, если понятно, тебе пора узор делать. Дед сильно торопится. На рассвете самое подходящее время». «Ну, если дальше дело за мной, то сымай котел с огня». Он, пользуясь опять же половинками дрына, переставил посудину с синей-синей жижей на дне в снег, который зашипел и испарился. Я достал карт, тем самым знаменитым шипом-зацепом на елмане ткнул себя в палец и уронил каплю крови в Снегуркино зелье. Оно забулькало, зашипело и приобрело некий багряный отлив. «Давай сюда бубен», — сказал я. а потом обмакнул пальцы в содержимое котла и принялся рисовать. Начал с нашего знакомства с Хурджином, с его транспортировки в мусорке. Потом проиллюстрировал хтонические приключения на маяке, Орду, битвы и сражения и все остальное, что знал про Олага. И закончил нашим походом сюда, в Васюганскую хтонь. Здесь поместились мерзляки, Дед Морозы, шаманы, самогонка, имба, дрын, котел, острог и снегурки, такие, какими я их себе представлял. По центру изобразил внушительную фигуру самого Хурджина и вьющихся вокруг него духов, которые почему-то напоминали те самые ахи-страхи из советского мультика. А потом написал кириллицей с абхазским колоритом. Аимадара Умырзын. Ничего такого удивительного. Просто слоган с рекламного билборда мобильного оператора, который видел когда-то на югах, и он сильно въелся мне в мозг. По-русски это звучало очень просто. «Не теряй связи». Что может быть более подходящим для шаманского бубна? «Держи, Хурджин!» Я почувствовал, как меня ощутимо повело, когда я передавал бубен шаману. «Я старался!» Вдруг полыхнуло. Золото заплескалось вокруг. Мириады частиц золотой пыли окутали юрту. Костер, тролля, меня. Они кружились и плясали в причудливом хаотическом хороводе. Потом взмыли в небеса и разом ринулись на меня, ударили в самое сердце и исчезли. «Охренеть!» — сказал Кузя, высовываясь из юрты. «У тебя вообще-то глаза светятся! И рука тоже! Глянь!» Я не стал глядеть. Я и так прекрасно знал, что появилось у меня на предплечье. Тролль помедлил лишь мгновение, а потом склонился низко к земле, прислушиваясь к чему-то неведомому, и тихонько стукнул колотушкой по мембране. Там! Замер и ударил снова. Та-там! А потом громко крикнул. «Эй!» И погнал вокруг костра, наращивая темп и отбивая себе ритм мощными ударами. «Эй, я! Эй!» Кажется, я уже не раз восхищался тем, как танцует Хурджин. Он, черт побери, танцевал дьявольски классно. Такая гора мышц с такой зверской рожей и такая пластика, такая экспрессия. Да на всяких лабудовых шоу типа «Вы в танцах» он точно взял бы самое первое место. Это было охренительно искренне и охренительно красиво. Огромный тролль во цветах костра под ветвями вековых деревьев встречал восходящее солнце. Мы втроем замерли у входа в юрту и молча наблюдали за развернувшимся перед нами действом. «Ахм!» — проговорил кто-то басовитым тоном. «Я чего сказать-то хотел, внучки? Чего вас всех тут собрал-то? А, ох, память, память! Одеваетесь-то вы все, как абсосы! Эх, молодежь! Да и музыка у вас говно, не то что в мое время! Хурджин, внучок, что с говно ты там отбиваешь? Это разве ж ритм? Говно, говорю, а не ритм!» «Деда!» Огромный олог остановился как вкопанный и даже руки с колотушкой и бубном отпустил. «Что? Деда?» Старый, огромный, тощий и сутулый тролль с длинной белой бородой и впечатляющими клыками вышел из-под тени дерева и уселся у костра. «Я давно вам хотел сказать, вы все делаете неправильно!» «Деда!» «Что за молодежь пошла? Старших не уважают. Сплошные наркоманы, проститутки, ах, какие-то придурки!» Оставалось надеяться, что мы все относимся к последней категории, хотя насчет Кузи полной уверенности быть не могло. «Деда, ты за этим нас заставил переться сюда, чтобы сообщить, что я и мои друзья — придурки? Так-то это как-то не это!» Я видел, как градус злости в Хурджине повышается со страшной силой. «Это, однако, как-то совсем не того!» «А, хм, действительно!» Старый тролль почесал бороду. «Я хотел сказать, что весной будет большая война. В стороне никто не останется. Страшная война, говорю. А потом вы все умрете!» И исчез. Мы стояли у костра и смотрели друг на друга, как полные идиоты. «Ну, охренеть теперь!» — сказал Хурджин. И я был с ним полностью согласен.